В кафетерии было малолюдно и темновато. Свет проникал только из ряда окон. Посетители были неразличимы. Черные силуэты на фоне сумрачного дня под фарфоровым небом. Они расположились у окна с видом на редакционную парковку, поставив на стол дымящиеся порции разогретой в СВЧ лазаньи. «О чем пишешь?» — спросила Берит, открыв пластиковую тарелку. Аника подозрительно покосилась на пасту. «Об убийстве журналиста», — ответила она, — «а также о взрыве самолета на базе F-21. У полиции есть подозреваемый. Уже много лет». Берит удивленно вскинула брови, отправляя в рот объемистый кусок фарша, и поощрительно взмахнула освободившейся вилкой. «Его прозвище Рагнвальд. Он из Торнедалена. Сначала уехал оттуда на юг, потом вернулся домой и стал террористом. Бежал в Испанию, вступил в это». Берит не скрывала скепсиса. «Когда же все это было?» Аника откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Началось это в конце 60-х». «Ага», — пробурчала Берит. «Такой милый революционер». «Были такие. Они мечтали принести массам свободу с помощью практического терроризма. Но это вне круга наших интересов». «А каков был твой круг?» «Вьетнамский бюллетень», — сказала Берит и принялась собирать масло со дна тарелки. «Там я начинала как журналистка». «Я тебе об этом не рассказывала?» Аника быстро покопалась в своей ставшей слишком короткой памяти. «Какие круги заинтересованы в практическом терроризме?» Берит с сомнением смотрела на недоеденную лазанью. «Ты действительно хочешь знать?» Аника уверенно кивнула. Берит вздохнула и отодвинула от себя тарелку. «Я принесу кофе», — сказала она и встала из-за стола. Аника осталась сидеть на месте и смотрела на коллегу, вставшую в очередь к кофейному прилавку. Коротко остриженные волосы слегка топорщились на затылке. Весь вид Берит являл собой терпение. Аника улыбнулась, когда Берит вернулась с двумя чашками кофе и двумя пряниками. «Ты меня балуешь», — сказала Аника. «Расскажи мне о своем террористе», — попросила Берит. «Расскажи мне о 60-х», — возразила Аника. Берит осторожно поставила чашки на стол и испытующе посмотрела Анике в глаза. «Ладно», — согласилась она, села, положила в чашку два куска сахара и стала размешивать его ложечкой. «Значит, дело было так. В 1963 году произошел официальный разрыв между Коммунистической партией Советского Союза, КПСС, и Коммунистической партией Китая, КПК. Этот раскол сильно повлиял на все коммунистические организации в мире, и мы тоже не остались в стороне. Шведская коммунистическая партия ШКП раскололась на три фракции». Она взмахнула указательным пальцем левой руки. «Правой фракцией руководил К.Х. Хермансен. Эта фракция дистанцировалась как от сталинистов, так и от маоистов, превратившись в партию старых добрых ревизионистов, которых мы можем с полным правом именовать социал-демократами. Сейчас это левая партия, которая имеет в Риксдаге 10% мест». Берит сделала глоток и взмахнула в воздухе средним пальцем. «Теперь перейдем к центральной фракции», — сказала она. «Ею руководил главный редактор Норшенсфламман Альф Левенборг, который продолжал придерживаться просоветской ориентации. Дальше в ход пошел безымянный палец. Левая фракция, ведомая Нильсом Холмбергом,

Она собрала со стола свои бумаги.